Глава 11. Эйсон. Заброшенная деревушка в Таронге. Где-то через час, как и договаривались, ко мне при помощи одного из грандмагов открыла коммуникационный портал Джоан. Попросил ее велеть Сиднешу открыть для нас портал в Таргалдор через 2 часа на равнине около ближайшего городка, находящегося уже в Эстебрисе. Как раз за это время к нему неспешно спустимся через проход в горном хребте, разделяющем 2 государства, даже с учетом того, что физическое состояние освобожденных узников не очень хорошее. К счастью, магия у них восстановилась, так что периодически кастуемое общее лечение будет творить чудеса в плане увеличения выносливости. Выяснилось также, что у нас появится в клане еще и новый лекарь. И хотя он только 10-го разряда, но у него есть и получше заклинания, чтобы дать возможность продолжить путь даже очень изможденному многолетним пребыванием в тюрьме человеку. Возвращаться в Академию Дерзких будем уже с другой стороны хребта, из другого королевства. Так что, думаю, это достаточно далеко от тюрьмы, чтобы Сиднеш, начни его кто-то расспрашивать про порталы, что он для кого-нибудь открывал рядом с тюрьмой, если ему назовут ее координаты, не смог ничего заподозрить. Ну и, само собой, я уверен, что в любом случае трепаться налево и направо он не будет, даже если вдруг сам что-то и заподозрит. А бывших узников я проинструктировал, чтобы про тюрьму никому ни слова не говорили. Мало ли, Сиднеш или Юрак потом разговоры на эту тему краем уха услышат в клане. Я им даже одежду с собой новую принес в пространственном хранилище, целиком его забил ей, купив оптом в лавке мужские костюмы и обувь самых разных размеров. Так что они и по одежде не будут выглядеть слишком странно. А то понятное дело, что та, в которой они долго сидели в тюрьме, пришла уже почти в негодность. Еще их могла выдать бледность, но этот вопрос решаемый. Я привез с собой недорогой эликсир, намазавшись которым, ты сразу выглядел так, словно коптился неделями на солнце. Его нанесением и занялись во время планового отдыха по пути к городку. Разве что худые все, но с этим уже ничего не поделать. Я скажу всем, что поскольку в клан сейчас многие хотят вступить после наших оглушительно громких побед на соревнованиях, это первая партия желающих, которую я лично одобрил. А если спросят, почему худые все такие, можно пошутить, что так сильно бежали, чтобы стать первыми, что сбросили лишний вес по дороге. Когда человек смеется, у него часто логика отключается, и сложный вопрос на этом можно считать исчерпанным. Как только привели в клан освобожденных пленников, я тут же нашел Вородера и поручил ему присматривать за ними. Но действительно, кого еще лучше найти, чем человека, который сам сидел в тюрьме, будучи затащен туда по несправедливому обвинению, после чего был мной освобожден и стал членом нашего клана? Попросил его сразу рассказать им свою историю, сказав, что в результате он для них тут же станет своим, и никому больше в клане не рассказывать, откуда эти люди. «Не беспокойся, Эйсон», — сказал Вородер. «Я смогу найти для них нужные слова, чтобы они сразу оценили все хорошее, что есть в нашем клане. И болтать сам не буду, и им напомню, что не стоит». «Спасибо, я в тебе уверен. Но главное, аккуратнее там с угощениями», — велел я ему. «Диета у них была весьма специфическая. Один из них, который упорно не хотел отвечать ни на какие вопросы, что ему задавали, вообще несколько месяцев только на хлебе и воде просидел. Так что с едой аккуратнее, чтобы не пришлось потом их лечить». «Сомневаюсь, что их кормили лучше, чем меня в той дыре, из которой ты меня вытащил. Так что я и это тоже понимаю», — кивнул он, дружески хлопнув меня по плечу. Я ответил ему тем же и разошлись заниматься своими делами, улыбаясь. Следующее поручение выдал Дорешику. Все же он у нас специализируется на иностранных языках. Сказал ему, что готов один словарь по языку гоблинов. Велел ему набрать 10 самых тщательных и дисциплинированных человек из клана и усадить их переписывать его, параллельно изучая. «Я сам тоже займусь этой работой», — просиял Дорешик. Видно было, что ему очень не терпится стать одним из первых людей в клане, которые выучат этот язык. Ну, с таким энтузиазмом это вполне возможно. Так, с текучкой разобрался. Теперь надо прикинуть мои дальнейшие планы. Эх, чем-то серьезным не заняться. Надо наклепать много порций болтуна. На ближайший четверг, когда будем проверять желающих вступить в клан, уже вроде достаточно, но будет же еще и следующий. Ночью охота, а вот завтра утром уже пора ждать новостей из Королевской Академии Магии. Авось Крилли справится с моим поручением. Королевская Академия Магии Аргента, столица Аргента. Студенты смирно сидели за партами, собравшись в полном составе. Предстояла очень скучная лекция по алхимии. Профессор не сильно утруждался с подготовкой лекции, он просто читал их прямо с учебника. При этом не любил, когда ему задавали вопросы. В чем был смысл такого учебного занятия, никто не понимал. Учебник можно и самому изучить, хоть сидя на скамейке в парке. Кроме того, не радовало и то, что в этом году вместо зачета у них уже будет экзамен. Студенты со старших курсов пугали тем, что Равуин будет зверствовать. Профессор Равуин неспешными шагами вошел в аудиторию. Себе он, наверное, казался при этом важным, но со стороны выглядел медлительным и немного дергал плечами при каждом шаге, что делало его походку комичной. Достав папку со страницами, которые, студенты были уверены, были переписаны прямо из его собственного учебника, он взглядом заставил стихнуть все разговоры в зале и приступил к лекции. Все знали, что человек он очень злопамятный, поэтому дважды окидывать кого-нибудь тяжелым взглядом ему не приходилось. В особенности не стоило заставлять злиться профессора тем, кто не принадлежал к могущественным кланам или не был членом богатой аристократической семьи. Можно было потом и вовсе не сдать экзамен и вылететь из академии с треском. Несмотря на то, что считал лекцию он откровенно скучно, засыпать тоже нельзя было. Это приводило профессора вообще в полное бешенство. Так что студенты, борясь со скукой, смотрели на него или в свои конспекты. И вскоре глаза тех, кто смотрел на профессора, расширились от удивления. Из-за его спины робко вытянулась какая-то красная веточка и задумчиво коснулась его левого плеча. Студенты переглядывались, чтобы понять, видят они это только сами, и это какой-то вариант галлюцинации, или что-то и в самом деле происходит. Видя удивленные лица соседей, они с облегчением понимали, что они в порядке, и все это происходит на самом деле. Но что именно происходит? Будь профессор повменяемый и не реагируй так негативно на любую попытку что-то с ним обсудить во время лекции, может быть, кто-то и решился бы обратить его внимание на эту странную вещь. Но это же Равуин, связываться с ним себе дороже. Естественно, что по студенческим рядам прокатилась волна оживления и шепотков. Равуин недовольно нахмурился, не понимая, в чем дело. Между тем, и из-за его второго плеча тоже высунулся красный отросток. Он, в отличие от первого, пополз не по плечу, а по рукаву камзола профессора. Может быть, держи профессор листки, из которых зачитывал лекцию перед собой в руках, он и заметил бы сразу этот красный росток. Но они лежали перед ним на кафедре, а руки свисали по бокам, так что он ничего не замечал. Ну и тем более он отрывал глаз от листка с текстом только для того, чтобы хмурым взглядом окинуть непонятно почему оживившихся студентов. Еще недостаточно активных, чтобы их немедленно одернуть, но и все равно с его точки зрения уже близко к порогу, после которого придется на них рявкнуть, призывая к порядку. Студенты удивленно выдохнули, когда из-за спины профессора показался и третий отросток, намного более толстый, чем первые два. Он покачался несколько секунд, словно голова кобры, изготовившейся к атаке, а затем снова исчез за спиной. Равуин счел оживление в аудитории достаточным для того, чтобы рявкнуть на весь зал. «Успокойтесь быстро! Не заставляйте меня помещать себе к экзамену возмутителей спокойствия!» Угроза, которая обычно действовала чрезвычайно эффективно. Но в этот раз, к большому удивлению профессора, почему-то не сработала. Он же не знал, что третий отросток снова высунулся, но теперь уже показавшись над его головой. И в этот раз никуда больше не девался, так и остался там раскачиваться. Внезапно профессор почувствовал какие-то странные ощущения в районе поясницы, словно что-то там щекочет его. И только в этот момент сообразил, что могут означать такие удивленные взгляды студентов, в то время как обычно они смотрят на него безразличными оловянными глазами, словно борются со сном. Похоже, что что-то прямо сейчас происходит за его спиной. Может, туда залез какой-то шутник, который сейчас щекочет его веточкой по спине? Конечно, Руин знал, что как следует запугал студентов, так что трудно ожидать, что там кто-то реально может оказаться. А с другой стороны, может, один из них перебрал спиртного, вот и решил, что так пошутить над строгим профессором — хорошая идея. Вот и запах какой-то странный тоже. Запах перегара? Равуин развернулся прямо на месте, готовый немедленно схватить шутника и потащить его к декану, потребовав отчислить из академии. Только за его спиной никого не было, а зал ахнул так, словно произошло что-то очень странное. И только в этот момент Равуин решил проверить, нет ли у него чего-то на спине. Рука вместо мягкой ткани дорогого камзола коснулась чего-то вязкого и скользкого. От ужаса, несмотря на солидное брюшко, профессор подпрыгнул на полметра, а затем начал срывать с себя одежду. В процессе в его поле зрения попали какие-то красные отростки, болтающиеся около его плеч, и он еще ускорился. Камзол почему-то никак не хотел скидываться с рубашки, словно намертво прилип к ней, а когда он дернул посильнее, в его руках, к огромному удивлению, оказалась половина левой части камзола, вся усеянная этими странными красными отростками. Эта часть камзола выглядела так, словно он забыл ее где-то в сырых джунглях на пару лет, и сквозь сукно за это время проросла местная растительность. Жуткое зрелище. Не выдержав его, Равуин принялся сдирать с себя всю одежду без исключения. Дело шло тяжело, не только рубашка, но и майка, а потом и трусы оказались сплетены воедино этим красным растением. Равуин с остервенением рвал собственную одежду на части, сбрасывая ее с тела, а потом еще и топтал ногами, когда она оказывалась на полу, пытаясь покончить с омерзительной красной массой. А то мало ли она затеяла покончить и с ним после того, как сожрет его одежду. Правда, когда он остался полностью голым, здравый смысл возобладал. Он испугался, что эта мерзость схватит его за туфли и начнет жрать его ноги. Так что он, отскочив от месива из одежды и растительности на пару метров, отправил в него огненную стрелу, после чего небольшая кучка рванула так, словно он скостовал на нее полноценный огненный шар, и его взрывной волной по направлению к двери аж отбросило. Крилли, Королевская академия магии Аргента. Крилли, новобранец клана Дерзких, незаметно подбросив красную водоросль, переданную ему Эйсоном в закрытой пробирке, на спину проходившего мимо него Равуина, немедленно протер спиртом руки, чтобы водоросль не попала и на него самого. Но оказался не в силах выполнить и второе указание клан-лидера немедленно убраться подальше от аудитории, в которую зашел профессор. Это просто-напросто оказалось выше его сил. Эйсон написал ему, что примерно должно произойти после этого, а Крилли дико ненавидел Равуина после того, как полтора года назад едва сумел сдать ему экзамен. Он не был выходцем из богатой семьи или серьезного клана, поэтому злобный профессор оттоптался на нем по полной, а тут такой прекрасный случай расквитаться с ним. Нет, он должен увидеть, чем все это закончится. И только раздавшийся спустя 10 минут взрыв в аудитории отрезвил его. Про взрыв Эйсон вообще ничего не говорил. Да, он сказал, что эта водоросль выделяет горючий газ, но тот сам по себе никогда не взрывается. А учитывая, что на дворе было солнечное утро, очень вряд ли, что кто-то будет читать лекцию с зажженной свечой. Тем более, что гораздо удобнее, если нужно что-то осветить, воспользоваться скастованным светлячком, который поджечь что-либо вообще не в состоянии. Так что перепуганный взрывом Крилли рванул подальше от аудитории. Ректор, Королевская академия магии Аргента. Герцог Картан неспешно шел после позднего завтрака из столовой к себе в кабинет, когда достаточно недалеко от него, прямо за углом, что-то громко рвануло. Естественно, что он тут же подумал о худшем, о нападении сектантов на Академию. Но общую тревогу все же поднимать пока не стал. За тем углом как раз были расположены аудитории, в которых читались лекции и проводились практические занятия по алхимии. Так что все могло оказаться банально не туда зашедшим экспериментом. Профессора, конечно, присматривали за студентами, когда те делали указанные ими опыты. Но это же криворукие студенты. С них станется смешать то, что вовсе нельзя смешивать. Так что такого рода инциденты в Академии происходили достаточно регулярно. Поворачиваясь за угол, Картан едва не был сбит стремительно мчащимся навстречу ему студентом. «Ой!» — сказал тот. — Извините меня, господин ректор. — Что там случилось? — спросил он студента, в котором опознал четверокурсника Крилли. — Не знаю, господин ректор, похоже, что-то взорвалось, — ответил студент и, поклонившись еще раз ему, отправился дальше по коридору. — Студент, который после взрыва в академии бежит не посмотреть, что именно там взорвалось, а убегает строго в другую сторону? Ну-ну. — хмыкнул герцог Картан, сразу успокаиваясь. Стало понятно, что речь идет не о нападении сектантов, а о какой-то студенческой шалости. Ну, он хотя бы теперь точно знает одного из ее виновников. Не успел ректор сделать и пары шагов после того, как проводил взглядом теперь уже не бежавшего, а уходившего степенным шагом студента, как в дюжине метров от него распахнулись двери одной из аудиторий, и в коридор выскочил толстый голый мужчина в туфлях. Ректор невольно скривился от такого зрелища. Ну, не любил он рассматривать жирных голых мужиков. А то, что этот тип был еще и обут, делало картину почему-то еще более омерзительной. Чем больше было его удивление, когда он уверенно опознал в голом мужчине профессора Равуина. Несмотря на подгоревшие на голове волосы, в том, что это был именно Равуин, не было никакого сомнения. — Что происходит, профессор? — строго спросил его Картан. — Почему вы находитесь в общественном месте в таком непристойном виде? Равуин, похоже, не сразу заметил, что в коридоре находится ректор. Он развернулся к нему, его лицо перекосилось от досады, и он прикрыл свой пах руками. «Герцог Картан, это какая-то злобная шутка в отношении меня. На меня натравили какую-то тварь, которая сожрала мою одежду, а когда я атаковал ее огненной стрелой, она взорвалась. Согласитесь, что это переходит всякие границы допустимого». «Профессор, немедленно пройдите к себе и оденьтесь, как полагается», — потребовал ректор, потому что двери других аудиторий начали отворяться, и привлеченные взрывом и всем этим шумом преподаватели и студенты высыпали в коридор. — А потом приходите в мой кабинет, и будем разбираться, что произошло. Равуин, по-прежнему прикрываясь ладошками, послушался его и заторопился прочь по коридору. Ректор поспешно отвернулся от открывшегося ему вида и заглянул в аудиторию, из которой так эффектно выскочил Равуин. С облегчением обнаружил, что тут все в порядке. Да, на трибуне около кафедры видны следы от взрыва, и пол еще немного дымится, но никакого пожара и в помине нет, и студенты находятся в полной безопасности. Выйдя в коридор, он тут же, использовав заклинание для усиления голоса, рявкнул. «Пожалуйста, возвращайтесь в ваши аудитории и проводите занятия как положено. Ничего интересного тут не произошло». Все, конечно, видели, что как раз что-то очень интересное тут и произошло, но, естественно, что никто не посмел ослушаться его приказа. Ректор, качая головой, продолжил путь к своему кабинету. Так, Крилли, что он о нем знает? Вроде бы обычный студент, не особо выдающийся, ни в чем раньше не замешанный. Равуин уже явно не должен принимать у него зачеты и экзамены. Он работает в основном с первым и вторым курсами. Так, а к какому клану принадлежит этот молодой человек? Вроде бы при зачислении он вообще не принадлежал ни к одному из них. Войдя в свою приемную, ректор тут же отдал приказ секретарше. «Раздобудьте и принесите мне личное дело студента Крилли». Дила немедленно бросилась выполнять его поручение.